«К доктору ходил», — ответил малыш, показывая бутылку. «С нашей Салли что-то неладно. Вчера вечером, когда я их кормил, я увидал, что у нее хвост и бока облезают. Доктор говорит, это все ерунда», — нетерпеливо прервал Смок. «Я хочу, что это с тобой?» — возмутился малыш. «А если у Салли вся шерсть вылезет в такой мороз?» «Говорят тебе, собака больна, доктор сказал, Салли подождет, послушай. Говорят тебе, она не может ждать. Нет, это уже пахнет истязанием животных. Ты, видно, заморозить ее хочешь? И какая муха тебя укусила? Может, на Монте-Кристо и впрямь нашли золото? Не знаю, малыш, но у меня к тебе просьба». «Пожалуйста», — любезно согласился малыш, сразу успокаиваясь. «Что там у тебя? Выкладывай. Я весь к твоим услугам. Купи для меня яиц. Может, еще и пудры, и духов? А бедная Салли пускай облезет начисто? Нет, знаешь, Смок, если ты хочешь вести роскошную жизнь, можешь сам покупать себе яйца, а с меня хватит и бобов с салом». «Я и сам буду покупать, но ты мне поможешь. А теперь помолчи, малыш, говорить буду я. Сейчас ты пойдешь к Славовичу. Плати хоть по $3 за яйцо, но купи все, что у него есть». «По $3?» — охнул малыш. «А я только вчера слыхал, что у него в запасе целых 700 яиц. $2100 за курочкино яичко. Знаешь, что я тебе скажу? Беги, покажись доктору. Он тобой и займется. И возьмет с тебя не больше унции песку за совет. До скорого, мне пора». Он шагнул было прочь, но Смок взял его за плечо и с силой повернул к себе. «Слушай, Смок, я все для тебя сделаю», — горячо сказал малыш. «Если ты схватишь насморк и будешь лежать с переломанными руками, я день и ночь буду сидеть подле тебя и утирать тебе нос. Но будь я проклят вовеки, если ради тебя или ради кого другого выложу $2100 за какие-то там куриные яйца. Да ведь доллары не твои, а мои. Я затеял одно дело. Хочу скупить все яйца, сколько их есть в Доусоне, в Клондайке, по всему Юкону. Ты должен мне помочь. Мне некогда рассказывать, в чем тут суть. Потом объясню, и если захочешь, приму тебя в долю. Но прежде всего надо скупить яйца. А теперь беги к Славовичу и забирай все, что у него есть. Ну что я ему скажу? Уж, конечно, он поймет, что я не собираюсь сам все уплести. Ничего ему не говори. Деньги скажут. Он берет за вареное яйцо $2. Предложи ему по $3 за сырое. Если он начнет приставать с расспросами, скажи, что хочешь разводить цыплят. Мне все равно, были бы яйца. И потом продолжай в том же духе, обшарь весь Доусон и скупи все яйца до единого. Понял? Покупай все подряд. В ресторанчике напротив Славовича есть немного, купи их. Я пойду в Клондайк-Сити. Там живет один разорившийся старик, хромоногий. У него есть 6 дюжин. Он продержал их всю зиму, надеялся продать подороже, чтоб хватило на дорогу до Сиэтла. Я ему оплачу дорогу и получу яйца. Ну, поторапливайся. И еще... Говорят, у той женщины, что живет за лесопилкой и шьет мокасины, найдется дюжина другая. Ладно, будь по-твоему. Но самая большая партия у Славовича. Я с ним заключу такой контракт, что комар носу не подточит. А сейчас пойду соберу по мелочам, что у кого есть. Ладно, только поскорей. Вечером я тебе расскажу, какой у меня план. Но малыш помахал бутылкой. Сперва я займусь лечением Салли. Уж столько-то времени яйца подождут. Если их до сих пор не съели, так не съедят, пока я не позабочусь о несчастной собаке. Она столько раз спасала нам жизнь. Глава 3. Еще никогда ни один товар не скупали так быстро.